Да, покойный сантехник хотел восстановить статус-кво, наказать самозванку, помочь капитану и исправиться в глазах другого капитана, Голованова. Но зона есть зона. Шансов на встречу у них маловато. Хотя, чем черт не шутит, все же примерно в одну точку движутся, пусть и с разными целями. Отсняв руины Концевской, Михайловский и референт доложили, что могут следовать дальше. На них было любо-дорого глядеть, всегда бы так. А вот Белов захандрил, мелькала упыря мысль оставить его с Бармаглотом и за одноногим присмотреть, и за актер спокойнее, но не решился, потому что Бармаглота чуть что даже на одной ноге шансы выбраться останутся, а Белов есть Белов. Это не трюки на съемочной площадке самостоятельно выполнять, это совсем другие игры. Судя по всему, актер это понял и теперь жалел, что влез в аферу Михайловского. Упырь же собрался с ним поговорить и малость расшевелить, но тут снова начались чудеса. Слева стояло здание бассейна, справа длинный пруд с зеленой водой, весь поросший ряской. Еще одна пара, которую упырь всегда недолюбливал, на сей раз водная. Между двумя водоемами частенько водились неприятные аномалии. Так и вышло. Сразу в нескольких местах разновидностей трамплина расселись на тротуаре и проезжей части так густо, что не пройти даже на болтах. Поэтому они взяли левее и прошли к школе дворами. В дворах было чисто и спокойно, даже старушки из окон в поисках соли не выглядывали. Правда, на почтительном расстоянии повертелись несколько мелких мутантов, но что-то вроде собак, и приблизиться не решились. А в один проход между двумя хрущевками с виду вполне обыкновенный, упырю просто не хотелось идти, просто душа не лежала. Он привык доверять интуиции и повел группу в обход, заметив, что Михайловский все это снял. Только сейчас до сталкера дошло, что он имеет серьезный шанс оказаться на киноэкране. А что? Операции вполне легальные. Спасибо «Чайке». Все вопросы Михайловский порешает, даже если они возникнут. Титры будут смешные. В роли аспирина – аспирин, в роли Бармаглот – Бармаглот. Понаврот ведь только выше крыши. Стыдно будет в шти зайти. Вся эта документалистика, что сейчас снимают, только основа. Ну и подвиг продюсера, ясное дело, чтобы в интервью потом было что рассказывать. Лишь бы голых баб не напихали и прочего приключенческого антуража. Тут даже спецэффекты не понадобятся, как в случае со слоном. Школа номер 98, как и подавляющее большинство домов, выглядела вполне сохранившейся. Даже возле входа висели на специальной доске объявления, а на спортивной площадке лежало несколько волейбольных мячей, напоминая кладку яиц. «На крылечке отдохнем», — сказал упырь. «Сверху не видно козырек, а вокруг все просматривается хорошо». В самом деле, огороженный забором территории школы позволяла отслеживать противника на дальних подступах. А главное, два угла контролировать, чтобы из-за них никто не выскочил. Несмотря на незначительность пройденного расстояния, все выглядели усталыми. Сказывалось и происшествие на железке, и постоянное напряжение, и просто зона, как ей положено, тянула из людей жизненные силы. Одни к этому вампиризму привыкают и не чувствуют, кому-то даже нравится, как Квазиморде. Другие, и упырь относился к ним, иногда ощущали это особенно остро, вот как сейчас. «Борща бы сейчас, чувак», – мечтательно протянул аспирин, севший рядом. «Красного с перцем, с чесночком, сметаны много и пампушки. Помню, в Крыму я раз был, и вот пошли мы в украинский ресторан в Гурзуфе, прямо на волнорезе выстроен. И вышли вот с такими пузами», – перебил его упырь. «Все твои истории одинаково кончаются, а жрать мы в ближайшие дни будем концентраты и консервы, так что не береги душу». «Да я так просто потрендеть, чтобы...» – понурился аспирин. «Хреново на ней, на душе этой самой. 0,3. Я уже отвык от этого, чувак. И больше теряли. Вспомни милитари, когда нас из РПГ молотили. Или лесопилку. Это да. До сих пор перед глазами стоит, как я такой крадусь, а пулеметчика своего печенега кроет и не видит, что я сзади. А я такой думаю, что с ним делать? Ножом его или стрелять в затылок? Ага, а в итоге просто под жопу его пнул, потому что узнал макаку. А макака был тебе кучу бабла должен». Криво усмехнулся упырь. Спирина развел руками. «Да, ну так, а что ж, какая мне с мертвого макаки польза, чувак? Карманы в шмонате хабар. А так он меня увидал, сразу сдался и долг вернул, и два тайника их не слил. Помнишь, в Херсоне потом на всю выручку гуляли, чуть бар не сожгли. А макаку ты куда дел, кстати?» Аспирин помолчал, ковыряя носком ботинка плитку. «Да какая разница, — сказал он наконец, — ну, отпустил, проводил до поезда и сказал, что больше не появлялся. А был базар, что ты его того кокнул. Да ну, чувак, в бою запросто, а так, — возмутился аспирин. — Хорош меня это четвертовать. «Что?» – офигел Упырь, уставившись на приятеля. Тот удивленно зашевелил усами. «А? Четвертовать? Ну, достал совсем. То на слабо меня брал на железке, сейчас опять вот четвертовать», – повторил ошеломленный Упырь. Я не так сказал, да? Ну, я ж про это, чувак, когда одного кого-то все время доводит ни за что, как ты вот сейчас. Третировать, может быть? А, ну да, закивал Спирин. А я как сказал. Упырь расхохотался и даже повалился на спину со ступеньки, на которой сидел. Аспирин недоуменно посмотрел на него и тоже захихикал. Остальные разговоры не слышали и смотрели на них, как на идиотов. «Может, пойдем?» – предложил Соболь. «Пока вы под собой лужи не наделали». «Да я вот думаю», – сказал Упырь, утирая слезу, – «не остаться ли тут? Место хорошее, до объекта, ну, час, если не торопиться особенно. Ну, не хочется туда к вечеру. С утра бы все разведали, посмотрели, что к чему. А то святое место пусто не бывает. Не горит, в конце концов». «А почему мы тогда все бармаглоты не остались?» – с некоторой обидой спросил Белов. «Значит, у него такие мысли были. Потому что я не знал, как с метро у нас получится. Да и вообще лишняя роскошь, только во вред. А так, может, Аспирин вот учебники разные почитает со скуки, перестанет слова умные между собой путать. Таблицу Менделеева посмотрит, там, говорят, интересно». Белов улыбнулся. Им такой реакции Упырь ожидал. «Ты опять, чувак?» – заныл Аспирин. «Не опять основа. Пойдем посмотрим, что там плохого в школе. Остерегайся скелетов в кабинете биологии». Скелет в кабинете биологии нашел всего один и весьма смирный. Он стоял и никого не трогал. Аспирин тут же вставил ему в зубы сигаретный бычок. Виден был большой школьный опыт двоечника. Интересно, что Аспирин не курил, а где взял бычок, осталось загадкой. На вопрос Упыря он лишь таинственно пошевелил усами. Школьный комплекс состоял из двух зданий, но второй даже осматривать не стали. Просто забаррикадировали двери притащенными из классов столами. Разместились в учительской, где были мягкие кресла и диваны. Окно, забранное решеткой, завесили тяжелыми шторами и приготовились отдыхать, включив фонарь. Несмотря на засохшие цветы в горшках и аквариум с давно умершими рыбками и мутной цветущей водой, было даже уютно. «Разумная мысль, Константин», – похвалил Михайловский Упыря за идею переночевать в школе. «Действительно, потащились мы сейчас через парк завода, и что? Темно, снимать неудобно, место незнакомое. Кстати, что говорит наш компас?» Упырю до сих пор было странновато, что продюсер безоговорочно отдал ему волшебное колечко еще в сауне. Или безоговорочно верил, или, что скорее, понимал, что самому от компаса пользы никакой, только в комплекте со сталкерами. И ведь явно предусмотрел варианты на случай, если сталкер ее в зоне кокнут, а протон использует в своих целях. Явно на выходе их будут ждать. Причем, если они вернутся без Михайловского, возникнет целый ряд нехороших вопросов. Ладно, подумал Упырь, черт с ним. Продюсер он недолюбливал, но и выстраивать несколько линий возможного развития событий не стал. Куда кривая вывезет. Тем более еще непонятно, чего там за протон и что он умеет. Легенда зон – вещь непостижимая. Никогда не поймешь точно, добро они несут или зло, к примеру. А тот же болотный доктор, которого не раз сегодня поминали. Хороший он или плохой? Кому как и когда как? И артефакты. Один и тот же сразу лечит раны и бомбардирует радиацией. Или храняет от аномалий и отнимает силы. Как бы этот протон тоже боком не вышел. Что говорит наш компас? Что мы лезем куда не надобно. Вот он что говорит. Очень даже может быть. Наш компас говорит, что мы совсем недалеко, а вот найти протон на территории будет сложнее, сказал слух Упырь. Детский принцип горячо-холодно тут не катит. Кольцо уже достаточно нагрелось, и я не уверен, что на ощупь определю разницу, если оно будет нагреваться сильнее или слабее. Надо бы что-то сообразить на этот счет. Это мой промах, пригорюнился Михайловский. Градусник, что ли, приспособить? Простое же дело, поручить техникам, поставили бы датчики, сотой доли градусов фиксировались бы. Блин, вот я старый дурак. А не нужно было торопиться, мстительно сказал Упырь. Но даже если мы и не найдем никакого протона, что вам мешает наврать, что нашли? Кино есть кино. Да, задумчиво кивнул продюсер, кино есть кино. У Елены Григорьевны они позавтракали на скорую руку, и мечты о аспирине о борще, в принципе, имели под собой основу. Но пришлось снова довольствоваться консервами. Актер Белов ковырялся в саморазогретой рисовой каше с говядиной довольно уныло. А вот Михайловский и, что самое удивительное, референт Эдуард слопали свои порции с видимым аппетитом. Последний смотрелся молодцом с того самого момента, когда вспомнил медицинские навыки. Небось, приятно было почувствовать себя нужным и полезным. Не просто кофе приносить и записывать за шефом умные и глупые мысли, а реально пригодиться в сложной ситуации. «Прошу не бухать», – предостерег Упырь. «Перед сном по чуть-чуть, чтобы спалось лучше, а пока не надо. А то начнете и не становитесь». «Было бы с чего», – пессимистически произнес Аспирин, поболтав полупустую флягу. «А ты в пищеблоке посмотри», – посоветовал Соболь, удобно растянувшийся на диване. «У детей явно пара бутылок завалялась. Ну, или у поварихи здешней». Разумеется, Аспирин никуда не пошел, хотя о заначке поварихи вполне мог задуматься. Вместе с Упырем они сбили замок и поднялись на плоскую школьную крышу. «Дождик будет», – заметил Аспирин, глядя на серое небо и плывущие по нему рваные тучи. Вокруг из зелени торчали многоэтажки. Наверное, раньше здесь все было точно так же, только слышны были шум города и голоса детей внизу. «Да, может, и к лучшему. В дождь многие твари прячутся, да и аномалии видно». «Угу. Только нам он завтра нам нужен, а не сегодня». Оба помолчали. «Ну и как тебе здешняя зона?» – спросил Упырь, садясь на вентиляционный кожух. «Дерьмо», – Аспирин сплюнул. «Все не так. Вроде и не слишком опасно, и барахла разного полно кругом валяется. Но горение все пламень, чувак. Кстати, я так далеко ни разу не заходил. Если верить вали кругами и прочим, самая жесть в центре. Тут ерунда. Не знаю, не знаю, чувак. И не потому, что троих потеряли. Я Москву и раньше не любил, знаешь. Неправильный город. И менты меня постоянно задерживали, документы проверяли. Словно у меня рожа преступничья. Ну скажи, нормально ведь у меня рожа, чувак, терпимая. Вот, а они руки крутят, сволочи. Это уж я уж молчу, что было, когда на футбол гоняли». Они снова помолчали. «Знаешь, — сказал Аспирин, — а я точно завяжу. Вот вернемся, получим с продюсера бабки и завяжу. Надоело. Сегодня как прошел я под мостом с Кунцева, а потом разряд вас чуть не поджарил, тут я и решил. Я и сам, наверное, завяжу. Или пойду с горе консультантом в ЦАЭ. А им люди нужны, хоть и платят копейки. А ты, небось, в Гудауту свою поедешь. Море, чача, виноград, мясо на огне жарят. Катер ты еще хотел купить. Меня с собой в долю звал». «Да не поеду я в Гудауту», – махнул рукой Аспирин. И почему-то сделался очень печален. «Жениться я хочу». «Опа!» – удивился Упырь. «На ком? Не на той светленькой, что в ресторане маркиз с официанткой?» «Нет, ты что, чувак, это так, мимолетное увлечение». Мышка бежала, хвостиком махнула. «У меня все серьезнее. Солидная такая женщина. Фундаментальная». «В смысле веса и комплекции?» – не удержался Упырь. «В смысле ума и взглядов на жизнь. Домик уже присмотрели на Брянщине. Места, я тебя умоляю. Озеро рядом, леса, поля. Грибов хоть заройся. Сок березовый, рыбалка. Огородик заведем, чтобы вышел утром, сорвал клубничку там или морковку и сожрал немытую даже, потому что все свое, без химии. Корову. Чего? Корову, говорю, заведешь, поросяток. И заведу. Сам же приедешь, молоко будешь пить парное», – серьезно сказал Аспирин. «Не пил, небось, ни разу парное молоко, черная душа. Или боишься, что оно белое и сквозь тебя просвечивать будет?» Ответить Упырь не успел. Из люка высунулась голова Соболя, который без обиняков сообщил: «Поздравляю! Кажется, загнулся наш продюсер». Когда Аспирин и Упырь ворвались в учительскую, шторы были раздвинуты, а Оскар Никитович Михайловский лежал на полу, вытянувшийся и закостеневший. Пальцы скрючены, лицо искажено страдальческой гримасой, глаза широко открыты. Рядом с продюсером стоял на коленях референт Эдуард и тихонько плакал. «Писец!» – выдохнул Аспирин. И референт зарыдал. Упырь быстро смотрел Михайловского, проверил пульс, еле-еле, но прощупывается. «Живой он! Ты же, фельдшер, чего разрыдался тут, как фонтан слез? Не мог проверить? Я растерялся», – всхлипывая промямлил Эдуард. «Так, что же с ним такое?» Все мышцы Михайловского были напряжены, глаза остекленели, зрачки на свет не реагировали. Руки были сжаты в кулаки. «В кулаки! Ну-ка, помоги!» Упырь толкнул референта локтем в бок и принялся разжимать пальцы Михайловского. Совместными усилиями это удалось. В левой руке не было ничего, а из правой на ламинат выкатился небольшой полупрозрачный камешек фиолетового цвета. Он упал рядом с ногой Эдуарда, и тот испуганно отскочил в сторону. «Что это за фигня?» – злобно спросил Упырь. «Была у него такая?» «Я не видел». «Володя!» – Упырь повернулся к Белову. Тот стоял побледнев, прислонившись к стене. «Он подобрал возле метро. Я говорил, что не надо брать». «Подобрал. Понятно. Упырь взял со стола карандаш и осторожно постучал по камешку. Тот слегка засветился и тут же погас. «Артефакт, чувак», – тоном заправского специалиста сказал Спирин. «Я такого раньше не видел, но 100 пудов артефакт, зуб даю». Упырь позаимствовал с письменного прибора еще один карандаш, потом аккуратно, словно слушая палочками, ухватил артефакт и бросил его в ящик стола. Подумал и заклеил ящик скотчем. Михаил все так же лежал, словно мертвая царевна, в ожидании 7 богатырей, или кто там ее домогался в сказке Пушкина. Упырь читал в школе, но давно забыл за ненадобностью. «Сделайте что-нибудь», – спросил Белов. «А что я сделаю?» – вызвался на него Упырь. «Я же не знаю, что это за артефакт, чем нейтрализуется его действие и нейтрализуется ли вообще. Черт, я вообще не разбираюсь в местных артефактах. У них даже центр аномальных явлений не разбирается, потому что они тут появляются как грибы после дождя и их не успевают изучать. А потому я вас предупреждал еще в самом начале. Не надо хватать ничего без спроса». Последние слова сталкер выкрикнул, размахивая в такт кулаком перед носом референта. «Но он умирает? Фу ты!» Упырь вновь наклонился над Михайловским. Потом вытащил из чехла нож и задумался, выбирая точку. «Что вы собираетесь делать? Вы с ума сошли?» Вновь влез Белов, хотя минуту назад как раз просил сделать хоть что-нибудь. «Братцы, поддержите их с Эдиком», – буркнул Упырь и вонзил острие ножа в мочку уха Михайловского. Продюсера словно электрическим током подбросило. С воплем он толкнул Упыря, перекатился в сторону, ударился о письменный стол и схватился за ухо. «Сработало», – удовлетворенно сказал Спирин, державший обмякшего актера. «Как это вы?» – голос Эдуарда звучал профессиональный интерес. «Повезло», – Упырь обтер нож в штанины и убрал в чехол. Михайловский с ужасом смотрел на него, тяжело дыша и продолжая зажимать рану. Между пальцами струилась кровь. «Перевяжи, боссы. Короче, есть аномалии, которые человека приковывают, обездвиживают. Артефактов таких я раньше не видел, но вот столкнулся. Ну и придумал, а что если попробовать самый простой способ?» «Бритва Акама?» – кивнул референт. «Вот именно. А я знаю, что это такое, Эдуард, не удивляйтесь. Если так убирают судорогу, я вот так тогда далеко заплываю на море, всегда к трусам булавку цепляю, то почему бы и здесь не уколоться? Видите, сработало. Как часы, чувак», – добавил Спирин. «Продюсер, как самочувствие? Алло!» «Больно!» – заплетающимся языком пролепетал Михайловский. «А нечего было дергаться. Я всего-то хотел чутка кольнуть, а вы дернулись, вот и разрезал. Да забинтуй-то уже ему ухо, а то на полу словно свинью резали». «А, да!» – опомнился референт и полез за аптечкой. Достал обеззараживающий спрей в пластиковом баллончике и тут же уронил, потому что школа наполнилась детскими криками, топотом, гамом, и все это перекрывал дребезжащий звонок. Михайловский забился еще глубже под стол. Соболь, стоявший ближе всех к двери, на цыпочках подошел к ней и приоткрыл. Шум усилился. «Никого», – спокойно сказал Соболь, выглянув. «Бывает. Закрой». Упырю было не по себе, но он старался не поддавать вида. В конце концов, не страшнее, чем было в брошенном колхозе Черепаново, когда одна дурочка случайно сняла трубку звонящего телефона. «Лиза, Лиза, бери детей, документы, деньги, скорее к администрации», – кричал в трубке мужской голос. «Оттуда пойдут автобусы, ничего больше не бери, багаж с собой нельзя, я на базе, приеду позже, за меня не волнуйся. Военные говорят, что все будет в порядке. Лиза, Лиза», – голоса из прошлого. «Поэтому никогда не нужно в зоне брать телефонные трубки, можно с ума сойти». И сходили. «Здесь, похоже, то же самое, ничего страшного, просто иллюзия, иллюзия». «Татьяна Валерьевна, Татьяна Валерьевна, вы здесь?» – раздался из-за двери детский голосок. Шум и топот моментально стихли, звонок тоже. Все замерли. Михайловский тихо скулил, размазывая по лицу кровь. «Татьяна Валерьевна!» Ребенок был того возраста, когда сложно определить, девочка говорит или мальчик. «Татьяна Валерьевна, мне можно войти?» Упырь похолодел, увидев, как круглая дверная ручка поворачивается. Кто-то пытался открыть ее с той стороны. И открыл бы, если бы Соболь быстро не защелкнул второй замок внутренний. Ручка подергалась, и голосок повторил. «Татьяна Валерьевна, пожалуйста, откройте. Мне страшно. Я тут совсем один». Володя Белов впился зубами в побелевшие костяшки пальцев. Хорошо, хоть не кричит глупости вроде «откройте, там же ребенок». И вообще хорошо, что все молчат. То, что с той стороны двери, их не услышит. Ручка снова повернулась, потом дверь мелко задрожала, словно кто-то тряс ее. Соболь протянул руку к лежащему на диване ружью, взял его и направил на дверной проем на уровне живота взрослого человека, то есть головы ребенка. Упырь помахал в воздухе рукой. «Не стреляй!» Хотя Соболь и не стал бы стрелять без нужды. «Татьяна Валерьевна!» – безнадежно произнес голосок. Ручка дернулась в последний раз. Все сидели в тишине, выжидая. Прошла минута, вторая. Соболь положил ружье на место. Вопросительно посмотрел на упыря. Показал на замок. «Нет», – прошептал упырь. «Думаю, не надо открывать и тем более выходить. Мы что, так и останемся здесь?» – дрожащим голосом спросил Белов. «А есть варианты? Дел к вечеру. На улице непогода, стемнеет рано». Словно в подтверждении слов сталкера за окном прогремел гром. «Что в коридоре, я не знаю. И не хочу знать. Но я не могу тут спать. У меня, простите, зуб на зуб не попадает». «Ну, отлично, будете дежурить. Если что, разбудите меня или вон аспирина. Или меня», – сказал Соболь, снова устраиваясь на диване, скрестив руки на груди, словно индеец. Упырь тщательно задернул шторы и включил фонарь. Заняться все равно нечем, так что лучше спать. А завтра поутру встать рано и выбираться наружу. Скорее всего, в коридоре ничего их не встретит. Эх, зря он все-таки решил остановиться в школе. На ночь упырь разместился в кресле, а ноги положил на тумбочку, убрав оттуда поднос с электрическим чайником. Вспомнил было о своем разрешении выпить по чуть-чуть на сон грядущий, но озвучивать не стал. Сталкеры сами выпьют, без спроса. Михайловского референт накормил обезболивающим, и тот уже отрубился на втором диване без всякого алкоголя. Остальные перебьются. Белов тем более обещал бодрствовать и следить за обстановкой. Тоже поляжет, наверное. Нервы, все такое. Юрец прошептал, шепотом позвал упырь аспирина, возлегающего в соседнее кресле. «Шо? Я взревну, а ты подежурь с народным артистом. Потом сменю тебя, как надоест. Только водой в морду не брызгай, не люблю, когда так будет. Знаю я твои штучки. Если что, у меня нож на поясе. Не ссы, чувак. О, хорошо, что напомнил. Люди, — полголоса сказал упырь, — в сортир ходить нельзя, не советую. Терпите до утра. Если кому приспичит отлить, вон в аквариум с горем можно. Рыбки померли давно, не обидятся». Сидеть в мягком кресле после трепанации задницы, произведенной арматурой, было почти не больно, и упырь расслабился. Жалко Матвея, лежит там под обломками. Хотя смерть не самая плохая, иным куда меньше повезло. А тут хлоп и никаких мучений. Что с капитаном и его дурой-проводницей, из-за которой, собственно, Матвей сюда и полез, и думать не хочется. А Бармалот, небось, и в самом деле икру под водочку трескает, книжку читает. Черт, не спится. Вот всегда так. Если много свободного времени, и его можно смело заспать, сон не идет. А если спать некогда, тут же глаза слипаются, из рук все валится. Точно так же, если нужно рано встать, то еле-еле вылезаешь из кровати. А когда рано вставать не надо, просыпаешься, как дурак, в 7 утра, и лежишь, глядя в потолок. Зараза. С горя упырь достал ПДА и вывел на экран справку, которую ему любезно предоставил продюсер Михайловский еще до отправления. В апреле 1916 года правление Русско-Балтийского акционерного общества приобрело большой земельный участок на окраине Москвы, где началось строительство крупного завода, получившего в 1917 году название «Второй автомобильный завод «Руссобалт». Через 5 лет, в 1922 году, завод выпустил первые 5 автомобилей «Руссобалт». В 1923 году было принято решение о передаче завода в концессию на 30 лет немецкой самолетостроительной фирме «Юнкерс» для создания цельнометаллических самолетов и моторов к ним, после чего до 1925 года на заводе были изготовлены первые 50 самолетов Ю-20 и 100 самолетов Ю-21. В середине 20-х годов прошлого столетия на заводе было налажено серийное производство российской авиационной техники. На предприятии выпускались бомбардировщики ТБ-1, Ант-4, ТБ-3, Ант-6, П-2, стратегические бомбардировщики М-4, М-50 и другие. В конце 1959 года завод переориентировался на ракетную тематику. Первой практической задачей в области ракетной техники явилась отработка системы управления универсальной боевой ракеты УР-200 и создание семейства межконтинентальных баллистических ракет второго поколения типа УР-100. С 1962 года было начато проектирование мощной ракеты-носителя «Протон» для космических целей. В цехах ГКНПЦ имени Хруничева были изготовлены все российские орбитальные станции «Салют», «Мир» и «Алмаз», все тяжелые модули, стыкующие с орбитальными станциями на орбите, функциональный грузовой блок «Заря» и служебный модуль «Звезда» для Международной космической станции.

Белов, напротив, шел, сутулившись и сунув руки в карманы. Видно, не радовали его грядущие премии и перспектива сняться на фоне легендарного «Протона» тоже. По дорожкам они вышли к Новозаводской, но на саму улицу вылезать не стали. На сером высоком здании были видны слова «Бизнес-отель «Протон». «Может, оно и есть?» – без особой надежды осведомился Соболь. «Ага, чувак, и вывеску повесили. И хлеб с солью сейчас девки вынесут», – сказал Спирин. «Это ж бренд». Упырь осторожно подобрался поближе к улице, прячась за деревьями, вернулся и сообщил. «Территорию охраняют. Я видел в окне административного корпуса человек с винтовкой». «С какого хрена?» – удивился Спирин. «Неужто военные? Или охрана осталась? Завод-то оборонный, ракеты там, все дела». «Нет, военным тут делать нечего, и охраны быть не может. Просто кто-то обосновался. Плохое место, говорили же мужики. Разные слухи ходили. Так что, назад топаем?» «Оскар Никитич», – повернулся к продюсеру Упырь. Михаловский потрогал ухо и ответил. «На ваше усмотрение. Но вы же предупредить, что наш контракт предусматривает...» «Я все понял», – прервал его излияние Упырь. «Вот теперь, как заговорил, стоило к месту подобраться. Хотя можно понять... Оскар в руках, считай. Даже если пресловутый протон не найдут, уже куча материала. А если вдруг найдут? Тогда сделаем так. Надо разведать, кто там, сколько их и что у них имеется. Может, встретиться с простертыми руками. Ага, я же сказал, бабы с хлебом и солью, скептически сказал Аспирин. И по ДДС пляшут. Если придется пострелять, значит придется пострелять. Не первые, но первые не нападаем. Если понимаем, что нам не по зубам, тупо уходим, и хрен с ним, с контрактом. Упырь снова посмотрел на Михайловского, но продюсер молчал. Ухо трогал. «Соболь, давай со мной. Аспирин, останься». «Ага». «Как скажешь, чувак», — пошевелил усами Аспирин и сел в тенек под куст. Упырь и Соболь, который оставил одно из ружей на хранение Аспирину, направились к реке и обогнули комплекс слева. Здесь предприятие прикрывал какой-то довольно дохлый забор с рядами колючей проволоки, местами оборванной и свисающей вниз. «Попробуем здесь», – прошептал Упырь и полез первым. За ним во двор спрыгнул Соболь. Вокруг ничего не было, стояли какие-то пустые металлические ящики и бочки. «Давай сюда, прикрывай меня». Упырь устремился в проход между двумя низкими зданиями. Соболь следовал за ним, держа заур на изготовку. Предприятие выглядело совершенно безжизненным и покинутым, поэтому Упырь не сдержал короткого вскрика, когда из-за припаркованного во дворе автофургона прямо из-за него вышел человек в бронежилете и с автоматом. Часовой, если это был он, тоже опешил, и это спасло Упырю жизнь. Он успел броситься на землю, выпущенная часовым очередь прошила воздух на уровне живота, а тублет Соболь снес часовому голову. На грохот выстрелов из закрытого окна второго этажа высунулся еще один автоматчик и тут же спрятался обратно. Слышно было, как он что-то неразборчиво вопит. «Ах ты, сволочь такая!» – сказал Упырь, отцепил с пояса две гранаты и спокойно одно за другой зашвырнул их в окно. Рванули они почти одновременно, из проемов полыхнуло пламя, посыпались стекла. Где-то справа затарахтел пулемет, хотя стрелять там было совершенно не в кого. «Нервишки заиграли у пулеметчиков», – понял Упырь. «Это хорошо, значит, не профессионалы, раз парят белый свет, как в копеечку». «Спасибо», – бросил он Соболь на бегу. «Не вышло незаметно проскочить. Зато они, походу, дебилы и идиоты», – осклабился Соболь, сделавший те же выводы, что и Упырь. В самом деле, автоматчик из окна мог положить их играючи, пока Упырь валялся на бетоне, а Соболь перезаряжал ружье. «Тогда что? Тогда идем дальше. Не сваливать же. Интересно, что дальше будет». Услыхав взрывы и звуки стрельбы, Михайловский занервничал. «Наверное, у них не получилось. Не ссы, продюсер», – лениво сказал Аспирин, жуя травинку. «Прорвемся». «Но стреляют же». «Конечно, стреляют. Меня знаешь, сколько раз стреляли, чувак? А я вот сижу тут с тобой, в кино хочу сниматься». «А нам-то что делать?» – спросил референт Эдуард, положив руку на кобуру с бесшумным валом, из которого до сих пор так ни разу и не выстрелил. «Стреляют же. А подождем». Тем временем Упырь и Соболь прочесывали коридор первого этажа, закиданного гранатами здания. Им требовался язык, и он не заставил себя долго ждать. Паренек лет 16 прятался за мобильным терминалом. Судя по выпученным глазам и перепачканному копотью испуганному лицу, его оглушило взрывом. Церемониться с пленным Упырь не стал, выволок за шиворот, дал пинка для внушительности и заорал. «Сколько вас? Где все? Чем вооружены?» «Дядь, не надо!» – заверещал пацан, глядя на злющего негра. «Сейчас, мля, съем!» – рявкнул Упырь. Паренек описался и путанно выложил все, что знал. На территории предприятия находилось 17 человек во главе слугой создателя. Упырь не стал уточнять, что это за чмо и почему так называется. Его куда более заинтересовало то, что при взрыве гранаты погибли двое. Минус еще один во дворе, который без головы, итого 14. Минус пленный, итого 13. Еще четверо сидели на двух других постах на севере и востоке. Эти, даже услышав выстрелы, будут здесь не скоро, с учетом площади предприятия. А то и вообще останутся на местах, пока не получат другого приказа. Итого 9. Нормальный расклад, подтвердил Соболь мысли упыря. Оружие разное. Ружья, автоматы, пистолеты, бормотал паренек, дрожа. У меня вот, он показал на валяющийся возле трамплина полицейский укорот. Соболь поднял его, повертел и покачал головой. Это же надо такое состояние оружия довести. И так говно, а ты его еще и убил напрочь. С этими словами он выкинул автомат в окно. Слышно было, как он загремел по бетону двора. Ход со стороны новозаводской чистый? Продолжал допрос упырь. Никого там. Ход на нашей ответственности был. Соболь, давай-ка зови наших. Сейчас, сказал Соболь и исчез. Упырь кровожадно посмотрел на пленного, тот съежился и спросил. А вы что, с этими что ли? С какими еще этими? Не понял сталкер. Ну, сегодня пришли двое, Чурка и не Чурка. Их вроде в камеру отвели. Один вроде брата тут искал, тот, который не Чурка. Ух ты ж, подумал упырь, неужто капитан? Добрался-таки, молодчага. А отмычку дуру по пути где-то потерял, зато другого спутника подобрал, Чурка. Так, сказал он сурово, сейчас придут наши, и ты нас поведешь к этой самой камере. А по пути будешь показывать, где могут быть ваши люди. И если обманешь, я тебя, сука, реально съем. Я могу, веришь? Паренек молча заморгал. Соболь вернулся очень скоро в сопровождении всех остальных. Михайловский референт держали в руках камеры. Показать бы им, что сейчас в той комнате, где гранаты взорвались, подумал упырь. Не, это точно не для фильма. Да и некогда. В двух словах он обрисовал ситуацию. Это секта, тут все чокнутые или близко к тому, заключил он. Поскольку мы уже замазались, отступать смысла нет. Да и вояки они так себе. Думаю, можем вынести богомольцев и спокойно заняться поисками протона. А это будет законно, осведомился продюсер. Все-таки стрельба, трупы. Оскар Никитич, вы видите тут где-нибудь следственный комитет, прокуратуру, все, что происходит в зоне и остается в зоне. Опять же, вам ведь нужен экшен. Вот вам и экшен. Снимайте, только под пули не лезьте. А потом, если что, наврете, что спецэффекты. Все готовы. Дайте тоже автомат, что ли, неожиданно попросил Белов. Нету лишнего, отрезал упырь. Держитесь все сзади, мы сами разберемся. И я вообще надеюсь, что они поймут, на кого нарвались, и сами отступят. Если только не совсем на всю голову больные. Соболь, брат, присматривай за этим чучелом, кивнул на пленного упырь. Тот, похоже, узнал Белова и восхищенно пялился на актера. Он нам дорогу будет показывать и вообще проводить познавательную экскурсию по предприятию. Еще раз, все готовы? Чувак, скривился аспирин. Давай уж воевать, что ли? И они отправились воевать. Глава 30. Сниф давно и детально рассмотрел на полу то, что ему было нужно, и теперь маялся от безделья. Сидеть под дулами автоматов и так не самое веселое дело. А уж вот так, если снаружи и шла некая битва, сюда не долетало никаких звуков. «А можно я почитаю?» – неожиданно спросил капитан. Мотоциклист уставился на него с недоумением. «Вот, у меня тетрадка», – сказал Сниф, доставая подарок Квазиморда, который так и лежал во внутреннем большом кармане куртки еще с теплохода. «Читай», – буркнул мотоциклист, – «только не вслух». И засмеялся, придурок. Сниф ободрал с тетрадки пакет и принялся листать. Рассказы. Ну да, что и следовало ожидать. Квазиморда ему уже выдал целых два. А тут, похоже, стальное собрание сочинений. Посмотрим, посмотрим. И капитан принялся читать. Последний рассказ Квазиморды. Господин Андуевский, секундочку. Мелкий мужичонка в оранжевых валенках бежал в припрыжку по Творецкому проспекту, пытаясь нагнать долговязого Андуевского. Но великий аналитик лишь ускорял шаг, на ходу еще больше удлиняя свои и без того несоразмерные ноги. Господин Андуевский, умоляю. Мужичонка совсем выбился из сил, вздохнулся, закашлялся и сел на ступени крыльца торгового центра. Вынув из правого валенка большой носовой платок, он вытер лоб, слезащиеся глаза, потом зачем-то свернул платочек в кулечек. Андуевский замедлил шаг и напрягся. Мужичок сунул правую руку внутрь кулечка и уставился в спину Андуевскому. Секунду помедлив, Андуевский повернулся, поймал фокус зрения мужичка, болезненно поморщился и растворился в воздухе. А мужичонка подскочил и, размахивая платком, словно флагом, побежал к тому месту, где воздух еще призрачно колебался, храня остатки тепла только что истерзнувшего тела. Добежав, мужичок сосредоточенно втянул носом воздух, подгребая его к себе руками, затем расстроенно опустил плечи, сунул платок обратно в валенок и побрел по тротуару в сторону торгового центра. Дойдя до гостеприимно распахнутых дверей, он остановился и сердито засопел. В торговом центре мужичок бесцельно побродил по первому этажу, купил в буфете леденец на палочке, сунул его за щеку и направился к эскалатору. Однако по дороге он неожиданно схватился за живот, с ужасом выдернул леденец изо рта и бросил его в чистенькую пластмассовую урну, стоящую у колонны. Вытерев со лба испарину, мужичок стал затравленно озираться, и тут взгляд его упал на скромное окошечко с многообещающей надписью «Горсправка». Растолкав локтями поток покупателей, сосредоточенно двигавшихся к эскалатору, он подскочил к окошку, которое оккупировало солидных габаритов барышня. Переминаясь с ноги на ногу, барышня тихим басом вопрошала в окошко. Дождавшись, пока она получит положенную бумагу и сдачу, мужичок сунул голову в окошечко и выкрикнул: «Адрес Андуевского». 7 рублей, меланхолично произнесла щупленькая старушка. Мужичонка вытянул голову из окошка и лихорадочно зашарил по карманам тесного пиджачка. Обнаружив в одном только пуговицу от этого же пиджака, а в другом дырку, мужик стащил с левой ноги валенок, перевернул его и для надежности потряс. Ничего из валенка не вывалилось. Начав потихоньку всхлипывать, мужичонка собрался проделать такие же манипуляции с вторым валенком. Но тут габаритная барышня, до того момента пересчитывающая сдачу, взяла его за локоток со словами: «А не надо так переживать, я покажу вам». Мужичонка поднял взъерошенную голову и отвесил челюсть. «Провидение!» – заорал он. Люди вокруг шарахнулись в сторону. «Само провидение послало мне вас, госпожа Мордоклюева». Девица покраснела и, держа его за локоть, повела к выходу. «Я так и знал, что мне повезет», – тараторил мужичонка, забегая вперед и заглядывая в Мордоклюев в глаза. Девица начала беспокоиться, а хорошо ли, что она решила помочь этому странному субъекту. Дойдя до угла дома, она неопределенно махнула в сторону подъезда и быстренько завернула в подворотню. «Мак, кудесник!» – завывал мужичонка, стоя перед подъездом и запрокинул голову вверх. Из распахнутой балконной двери Андуевского вылетел несвежий помидор и звонко шлепнулся на тротуар в полуметре от крикуна. Мужичонка посмотрел на ошметки томата, произвел в голове некие вычисления и отошел немного в сторону. Затем снова запрокинул голову и увидел в дверном проеме Андуевского, обратно распахнул рот для нового вопля. «Это был упреждающий удар», – быстро сказал Андуевский. «Кудесник!» – заныл мужичок по новой. «А ну, поднимайся сюда!» – скомандовал Андуевский и ушел с балкона. Мужичок радостно подскочил и бросился в подъезд. Андуевский мерил комнату шагами, заложив руки за спину. Вид у него был скорее растерянный, чем недовольный. Его гость робко сидел на краешке дивана, теребя дальний носовой платок. «И как ты меня нашел, а? Забыл, как тебя звать?» «Вальдемар звать, о великий маг!» – уклонился от первого вопроса посетитель. «Ну какой я тебе маг? Я ученый». «Ученый, ученый!» – закивал мужичок, почесывая валенок. «Научи, как избавиться от напасти. С глаз ведь, истинно говорю, вторую неделю еда в рот не лезет. Да не волшебник я, говорят же тебе. Иди вон к Мордоклюеве, пусть она тебе магический супчик сварит от гастрита. У Мордоклюевой аура не такая, у нее хозяйственная аура. А у вас я же вижу». «Что ты видишь?» – насупился Андуевский. «Ауру вижу», – важно сказал Вальдемар и снова почесал валенок. «У вас аура мощная, красная, пульсирует и с язычками закручивающимися. Серьезная аура, воздействовать может». «Хм», – заинтересовался Андуевский. «А так?» Мужичонка шалев смотрел на то, как вокруг головы Андуевского начинают появляться свечения, как из верхней части черепа аналитика начинают прорастать металлические спицы, которые соединились невесть откуда взявшимся ободом и обросли резиновой покрышкой. «А, тоненько запричитал мужичок, когда Андуевский снял с головы велосипедное колесо и попробовал, насколько оно накачано. «Б», грубо сказал ему Андуевский, «никакой ауры нет, понял?» «Понял», – прошептал Вальдемар и тоже попробовал, насколько накачана шина. «Так что?» «И, раскис гость, прекратить, давай по порядку», – рассердился Андуевский. А мужичок вскочил, утер нос рукавом и торжественно сказал: «Вырдамельт!» Андуевский изобразил позу весь внимание. Мужичонка помолчал, почесал в затылке и удивленно спросил. «Не действует, что ли?» «Не действует», – посочувствовал Андуевский. «И кулечек бы не подействовал». «Ой-ё!» – скрушенно закачал головой мужичонка, достал из-за пазухи потрепанную книжку и, показав ее Андуевскому, полутвердительно спросил. «Подделка, значит?» Андуевский хмыкнул, взял книжонку в руки, полистал. «Сколько заплатил?» «Буренку отдал», – скрушенно вздохнул мужичонка. «Буренку», – протянул Андуевский. Выдвинув ящик стола, он достал курительную трубку и начал не спеша набивать ее табаком, который по щепотке выуживал из недр того же ящика. Вальдемар тоскливо смотрел на этот процесс и не решался говорить. Андуевский не спеша раскурил трубку, вышел на балкон, постоял там немного, вернулся в комнату и спросил. «Значит, 2 недели еда в рот не лезет?» Мужичонка покраснел, кивнул и потупил взор. Андуевский вытряхнул пепел из трубки на клочок газеты, аккуратно завернул и протянул мужичку. «Разведешь теплой водой на 2 клизмы, утром и после обеда». Вальдемар закивал, взял пакетик и вопросительно уставился на книжку. «Книжку оставлю себе, буренку все равно не вернешь. Понедельник жду на семинары. Неуч». Вальдемар начал мелко-мелко кланяться, поспешно отступая к двери, и наткнулся спиной на входящего Якимовича. Подскочив от неожиданности на 0,5 метра, мужичонка зыркнул на Якимовича и, не говоря ни слова, вывалился за дверь. Поставив на стол бутыль с кефиром, Якимович поинтересовался, что за субъект. «Понимаешь, Мотя?» – не спеша начал Андуевский, сосредоточенно нагревая страницу Вальдемаровой книги зажигалкой. «Субъект сам по себе неинтереснейший, прямо скажем, скучный субъект. Обязали его мои семинары посещать с целью повышения квалификации. А чего ее повышать, когда квалификации у него нет? То есть как нет?» – не понял Якимович. «Ну так, нет. Чистый лист бумаги в плане общественно полезного труда. Запущенный случай. И так у него организм, понимаешь, устроен, что на генетическом уровне сопротивляется любой попытке привить ему работоспособность». «Вот это да!» – восхитился Якимович. «И что происходит?» «Ну что происходит? Если вот не может 2-ю неделю, книжонку выменял с целью меня нейтрализовать как агрессора». «Что за книжонка?» «Нейролингвистическое программирование». «Что это?» «Да ничего особенного, тупиковая ветвь эволюции. Потом на досуге расскажу». «Дело не в том, книжка-то двойная, очень-очень любопытный экземпляр». С этими словами Андуевский разложил книжку на столе и ткнул пальцем в страницу, которую нагревал. «Видал?» Якимович придвинулся поближе. Печатный текст на странице сильно побледнел, а сквозь него яркими синими буквами проступил рукописный. «Самую простую водку передвоить на сухих лимонных корках и этой перегной водке налить 4 штофа в бутыль, которая должна быть обязательно толстого стекла. Взять 12 золотников корицы, 4 золотника бадьяну, по 5 золотников кармадона и мушкатного цвету, мушкатных орехов 2 штуки, и все это растолочь, а орехи стереть на терке, положить в бутыль с вином. Тогда эту бутыль обмазать крутым ржаным тестом в 3 пальца толщиной и ставить на вольный дух после хлебов на ночь, 4 дня сряду, а утром всякий раз бутыль вынимать. После 4 суток слить и подсластить, полагая на что по 1 фунту сахара». «Ну дела», – присвистнул Якимович. «Да». С нежностью погладил книжку Андуевский. «Мощный вклад внес Вальдемар в мою коллекцию рецептов». Якимович налил стакан кефир, отхлебнул и поинтересовался. «А что ты с ним делать будешь? С Вальдемаром? Ну что, прививать ему насильно трудовую ответственность бессмысленно. Будем менять мотивации». «Чего-чего?» – не понял Якимович. «Да так», – уклонился Андуевский, – «клин клином вышибать. Вальдемар ведь тоже тупиковая ветвь эволюции». Якимович подозрительно уставился на книжонку, потянул ее к себе, аккуратно закрыл и спросил. «Лев Николаевич, а ты, случаем, не опробовал уже новый рецептец?» «А что?» – встрепенулся Андуевский. «Ты водку от содержания книжки профильтровал?» Андуевский неопределенно пожал плечами. «Тот-то я смотрю. Трудовая ответственность, мотивации, понабрался. Чем этот Вальдемар занимается?» «Ну, вообще, ну, это, домовой». «Чего?» – обалдел Якимович. «Лев Николаевич, ты меня пугаешь. На-ка, выпей давай», – сунул Андуевскому стакан с кефиром. Андуевский послушно выпил, скакнул в угол и радостно закричал. «А смотри, Мотя, какое я колесо сделал!» Якимович шарахнулся в сторону, Андуевский схватил велосипедное колесо и начал бегать по комнате, изображая водителя грузовика. При этом он крутил колесо в руках, кричал «бип-бип», огибая стулья и стол. Якимович сложил руки на груди и терпеливо молчал. Через некоторое время великий аналитик устал, запыхался, с размаху плюхнулся на диван и спросил: «Не поверил?» Якимович скептически покачал головой. Андуевский посмотрел на колесо и со вздохом поставил ее обратно в угол. Вальдемар – вахтер в доходном доме. Сидит себе весь день на диване, чай с медом пьет и следит за тем, чтобы коммивояжеры не беспокоили жильцов. А по вечерам двери вовсе запирают и медоух пить начинают, которые ему коммивояжеры приносят в качестве взятки. Но он неприступен и пьет тихо, аккуратно. Интересное дело. А зачем его к тебе на семинары направили? А затем, друг мой, что поступило на нашего вахтера катастрофическое число жалоб от жильцов упомянутого дома. Продержал он их не так давно на сыром воздухе 2 часа. В дом не пускал. Как так? Да так. Очки потерял, растяпа. А без очков жильцов от коммивояжеров отличить не мог. Вот и не пускал никого вообще. Так что направили его ко мне на семинары в надежде, что разовью я ему нюх или внутреннее зрение. Или еще какую полезную вещь. Якимович с интересом посмотрел на Андуевского. И никак. В этом случае, мать, как говорится, медицина бессильна. Однако интереснейшая вещь происходит. Когда Вальдемару полезные свойства привить пытаешься, он как вирус гриппа мутировать начинает. Думаю, что он и без меня чего хочет в себе разовьет, лишь бы не работать. Якимович насупился, устал и тихо сказал: «Ты ее специально провоцируешь, чтобы на мутации поглядеть? Ну и кто ты после этого?» В комнате резко похолодало, стало как-то сумрачно и неуютно. Андуевский растерянно заморгал. «Моть, ты что? Воды катились. Ты книжку брось. Похоже, не все с ней шито гладко». Якимович положил книжку на стол и тряхнул руки. Светлело. Книга с тихим шипением растеклась по столу, вонючей лужицей и немедленно испарилась. Якимович чихнул. «Что это было, Лев Николаевич? Сам не знаю». «Эх, только один рецепт успел узреть», – запричитал Андуевский. «Ну, Вальдемар, жулик. Я ему в понедельник ген трезвости за это развивать начну. Он у меня мед на дух выносить перестанет». «Расскажешь потом про мутации», – усмехнулся Якимович и пошел на кухню готовить ужин. «Интересно?» – спросил мотоциклист, когда Снив закрыл тетрадь. «Нормально. Хочешь почитать? А что там? Я же говорю, нормально. Откровение. Про Вердамельт». «Про что?» Тетки с автоматами, похоже, тоже заинтересовались. «Ну да, секта же. Мало ли что там за откровение. Может, с ним новоявленный апостол. Не дал с ним сам граф, так учтиво обращается». Мотоциклист сделал несколько шагов к сидящему на матрасе Снифу и протянул руку, ту самую раненую, обмотанную окровавленным бинтом. Такого подарка судьбы капитан не мог упустить. Корешком тяжелой тетради он с размаху рубанул по бинту, а когда мотоциклист взвыл и выронил пистолет, чтобы рефлекторно схватиться за больное место, пнул его в колено и подхватил упавший грач. Щелкнув предохранителем, Сниф выстрелил в ближайшую к нему бабу-автоматчицу, но не попал. «Капец», – подумал он, – доигрался. Но бабы неожиданно побросали автоматы и кинулись на утек, мигом растеряв всю свою нордическую воинственность. Мотоциклист откатился в сторону и притих. Братья переглянулись, а Рахматуло подобрал автомат и отсоединил рожок. «Патроны есть», – сказал он, – «автомат заклинило, грязный». Второй Калашников был вообще не заряжен. «Однако», – Вадим изо всех сил врезал кулаком по матрасу, – «если бы я раньше знал. Ну, наверху они с кем-то все же воюют, поэтому лезть туда не следует. А вот тут», – Сниф встал и топнул ногой по металлическому полу, – «то вот тут лезть можно». С этими словами он просунул пальцы в едва заметную прорезь, поднатужился и поднял лист. Под ним открылся квадратный проем со ступеньками, круто уходящими вниз. «Я идиот», – потерянно пробормотал Вадим. «Сидел рядом с выходом и чуть не сдох тут». «Ты ж не знал», – успокоил его Сниф. Потом взглянул на по-прежнему затаившегося мотоциклиста. «Обойму запасной давай». «Нету», – виновато ответил человек в шлеме. «Там в пистолете 5 патронов и все. Рахматуло, обыщите его, пожалуйста, и нож заберите». Таджик меланхолично обшарил мотоциклиста, забрал мачете, но больше впрямь ничего не нашел. Вадим снял с человека в шлеме бронежилет и напялил на голое тело. «Маловато, что ли», – заметил он, – «но лучше, чем так». Затем они связали мотоциклисту руки и ноги кусками ткани, оторванными от матраса. Быстро разделили автоматные патроны, вышло по 7 на брата, вручили Рахматулу грача и полезли в проем. Вход за собой закрывать не стали, все равно мотоциклист заложит, когда в Зидан вернутся. Вся надежда на то, что неизвестные нападавшие одержат победу, или беглецы успеют оторваться от возможной погони. Фонарей у них теперь не было, и рассеянный свет, проникавший в тоннель из Зиндана, быстро остался далеко позади. Изредка Сниф щелкал зажигалкой, но идти казалось легко и в темноте. Коридор был узким, не шире метра, и Сниф то и дело задевал плечами шершавые стены. Под потолком змеились кабели, а под ногами то и дело хлюпали мелкие лужи. Судя по всему, здесь бывали редко. Радовало то, что несколько раз преградившие путь металлические решетчатые двери были не заперты и лишь немного приржавели. Открывались они с душераздирающим визгом, который эхом разносился по коридору. «Все равно, как если бы мы орали: «Эй, мы идем», – мрачно сказал Вадим, когда миновали очередную дверь. «Здесь никого нет. Никогда не знаешь, что впереди», – философски заметил Рахматулло. Метров через 50 они напротив вышли на оперативный простор. Это казался широкий тоннель, похожий на метрополитеновский, только без рельсов. На голых стенах красным крупно было набито через трафарет А6. «Ума не приложу, что это такое», – признался Вадим, дуя на обожженные зажигалкой пальцы. «Воронка», – сказал Сниф, – «секреты. А тоннель внушительный. Возможно, мы по нему даже к метро выберемся. Какая тут станция ближайшая? Кажется, деловой центр. Значит, туда и попробуем. Это где небоскребы стоят? Москва-Сити? Ну да, рядом. Москва-Сити – это вообще-то выставочная, но в целом одна фигня. Я себя здесь хотя бы чувствую в своей тарелке», – признался Сниф и снова посветил зажигалкой, забрав ее у брата. «Стоп, а это что у нас такое?» На стене висела бонитовая коробка. Откинув крышку, Сниф увидел старинный магнитный пускатель с большими круглыми кнопками черной и красной. Нажал черную и прислушался. Вдалеке что-то загудело, потом щелкнуло, и под потолком загорелись лампочки. Они висели на значительном расстоянии друг от друга, вставляя промежутки полумрака. Но это был свет. «Ура!» – констатировал Вадим. «Теперь точно прорвемся». «А может и нет», – с восточным спокойствием произнес Рахматулло и показал на другой конец тоннеля. Оттуда слышался мерный топот. Сниф сразу вспомнил ночную реку, падающие деревья и невидимого слонопотама, втаптывающего в прибрежный песок мертвогрызов. Но эти шаги были легче, быстрее, и казалось, что по бетону постукивают когти. «Черт, арсенал-то у нас хреновенький», – пробормотал Вадим, когда в свете ламп стало видно, кто к ним пришел. А огромные крысы с тремя скальными головами и множеством извивающихся хвостов остановилась посередине тоннеля и внимательно смотрела на них красными горящими глазками. Размером она была примерно с корову. «Крысиный король», – восхищенно сказал капитан, поднимая автомат и переключая огонь на одиночный. «Легенда подземелий, которую никто никогда не видел. Жаль, не придется парням в Питере рассказать». Таджик молился. Крыса рванулась с места и бросилась. Хвосты, словно щупальца, выплеснулись вперед, казалось, заполнив собой все пространство тоннеля. Рахматулло взмахнул мачете и разрубил один из них, но король не обратил на это внимания. А вот две автоматные пули, попавшие в раздутое тело, его на миг отвлекли, еще больше разъярили. Щелкая зубами, король потянулся к стрелявшему Вадиму, и в этот момент Рахматулло сделал еще один выпад. Крыса трехголосо взвизгнула, еще один хвост забился на полу, сжимаясь в кольца и расправляясь. Сниф почувствовал, как тугой жгут спутывает его ноги и в последний миг выскочил из захвата. Вадим выстрелил еще несколько раз, попал в центральную голову урода, выбил глаз, но и это никак не повлияло на короля. «Назад!» – заорал Сниф. «Коридор! Он туда не пролезет!» Отгоняя короля выстрелами, они отступили к проему в стене. Вадим уже юркнул в него, когда Снифа схватили сразу два хвоста щупальца и поволокли к щелкающим пастям. Правая рука с хрустом сломалась, под давлением автомат упал на пол, капитан вскрикнул. «Братан! Я сейчас, братан!» Вадим выпустил в короля оставшиеся пули, выхватил у таджика мачете и, проскользнув подметнувшимися к нему петлями хвостов, оказался возле отвислого шерстистого брюха. Он полоснул по моему поперек. Кожа лопнула, разъехалась, и на бетон посыпались нерожденные крысята. Король оказался королевой. Крысята громко пищали, скребли полупрозрачными розовыми лапками и разевали беззубые рты. Зрелище было омерзительным. Вадим подхватил выпавшего из ослабших колец брата и потащил к коридору. Рахматулло помог ему напоследок, выстрелив из пистолета в королеву. Но та уже не обращала внимания на них, сгребая своего потомства в пищащую и шевелящуюся кучу. Сниф пришел в себя уже на ступеньках, ведущих обратно в Зиндан. «Все нормально», – прохрипел он. «О как, из огня да в полымя». «Ничего, брат», – бормотал Вадим, – «выберемся. Их там не так уж много. Патронов нет. и я автомат там оставил. У меня 3 патрона осталось, сказал Рахматулло, показывая пистолет. Да уж, навоюем. Тем не менее, они вылезли обратно в камеру. Мотоциклист возрился на них, словно на Иисуса, шествующего по воде. Не сложилось, поведал ему Вадим. Неприветливые там у вас в тоннелях жители. А ты давай-ка выводи нас отсюда, понял? Иначе я тебе что-нибудь отрежу. В качестве доказательства он показал человеку в шлеме окровавленные мачете. Тот съежился и быстро-быстро закивал. Но никого никуда вести не пришлось. В дверь Зиндана, так и оставшийся открытой, влетел граф и грохнулся посередине камеры в позе, совершенно неприличной для лидера группы верующих. Создатель всего сущего явно был бы недоволен таким зрелищем. Вслед за графом в Зиндан валилось несколько человек в камуфляже и с оружием. Блондин с 2 ружьями. Негр-сталкер по кличке Упырь с автоматом, усатый тип с недобрым взглядом и 2 с видимо камерами, причем старшего с них явно уже где-то видел. А за ними вошел известный киноактер Владимир Белов, что для капитана стало окончательным ударом, и он потерял сознание. Бесконечность 3. Короче, плюнь ты на этот монолит, сказал Оскару Никитичу Михайловскому, невзрачный сталкер, с которым они пили виски. Достал он всех. Каждый год по 10 фильмов. Уже чуть ли не в спокойной ночи малыши эти хренуши с какушей. Это все вчерашний день. Престижную премию Американской киноакадемии хочешь? Кто ж не хочет? Тогда чего сидишь? У тебя в 2 шагах настоящая зона, московская. Там все новое, непривычное. Греби не хочу. Ты что ли меня в зону хочешь, можешь отвезти? Поразился Михайловский. Сталкер покачал головой. Отвезти не отведу, но компас могу продать. Что? И Михайловский громко расхохотался, хотя уже понимал, что компас он купит, и вопрос лишь в цене. И в том, не будет ли она чересчур высока для него и для всех.